моя вина, ты совсем одна, тонешь в паутине сомнения. Мама, в пустоте ты голос мой не слышь. Мама, ты не знаешь, я в тебе живой. В моих снах ты всегда со мной. Дай мне жизнь, разреши быть в твоих объятиях. Ты сама не простишь себя.